Глава 12. Его Величество император Аридии Ревенер I. Присутствовать на балу стало невыносимо. За мной повсюду следовали газетчики, ожидая, кому я подарю долгожданную корону. Вздыхали девочки-невесты, жутко выводя меня из себя. А единственная, с которой я бы хотел проводить время, дарила свои улыбки семье и разным хлыщам-аристократам. Если она думала, что я не заметил ее неприлично раздетого вида, то глубоко ошибалась. Только вошел в бальный зал, и первое, что захотел сделать, схватить добычу и, обратившись в дракона, улететь с ней, лишь бы больше ни один мужчина не рассматривал изящный изгиб спины и соблазнительной формы. «Браво, Лиси! Отомстить за мои по глупости сказанные слова у тебя получилось!» Через несколько часов этой увеселительной пытки я заметил, как ведьма отвела в угол Алинею, которую пророчила мне в жены, а после беседы с ней с мрачным лицом покинула бал. Не знаю, что было тогда в моей голове. Не осознавая, что творю, я двинулся за ней, смешиваясь с толпой. Люди, маги, оборотни — все уже достаточно развеселились, чтобы не замечать моих маневров. Кроме Миллера. Этот дознаватель был чем-то обеспокоен, но ко мне не подошел. Кивнул. Не спеша, чтобы не спугнуть девушку и не показаться раньше, чем хотелось бы, я провожал ее до моего личного коридора, дав знать стражам, что следовать за нами не стоит. Она неожиданно остановилась и присела в нише. Я заметил блеснувшие слезы, рассыпавшиеся по ее щекам. «И что происходит?» — подошел я к ней. Она сразу бросилась вытирать глаза. «Ничего!» «Ты даже разговаривать со мной не хочешь?» — спросил я осторожно. «У тебя там 3 невесты, гарем и туча поклонниц!» «Уйди!» — прокричала строптивица. От ее тона сжалось сердце. Понятно, почему она плачет. Сначала ее довел я, потом девица де Гринберг, а я еще попросил продолжать выбирать мне невест. «Нет, Лиси!» — отрезал я строгим тоном. «Нам точно стоит поговорить!» «Может, завтра?» Смешно шмыгнула носом девушка. «Сегодня!» «Не-а!» — покачала она головой, сжимаясь в комок. «Пора приступать к решительным действиям». «Да кто тебя спрашивает?» — крикнул я и набросил на нее магическую сеть и кляп. «Отличное заклинание! У Лиси премию выпишу». Пока Лиси пребывала в шоке и слава всем богам молчала, схватил ее и перебросил через плечо, намереваясь отнести к себе в комнаты. Брыкалась фурия. Я устроил ее поудобнее, хлопнул по самому выдающемуся месту, призывая к порядку, и внес к себе в покои. «Слово императора — закон, Лиси!» — воспитательным тоном произнес я, когда жертва устала. «А то никакого чинопочитания у тебя!» Драконы живут больше на инстинктах. Мой начал третировать меня еще, когда я увидел это треклятое голое платье. Надо прислушиваться к своим желаниям. Как только мы оказались в спальне, я сбросил ценный груз на кровать и снял с нее кляп. «Что ты себе позволяешь?» — верещала она во весь голос. Я наколдовал полог тишины, чтобы нас никто не побеспокоил, а то с нее станется. Она и в банши обернется. «Лиси!» — рявкнул я. «Или мы поговорим, или я снова поставлю кляп. А ты будешь слушать мой монолог в позе жертвенного барана». «Сам ты баран!» Зло крикнула она, психуя от того, что не может двигаться. «Так не пойдет», — встал я над ней. «Не успокоишься, буду наказывать». «Как?» — сразу притихла. «Поцелуями», — пригрозил я, Уже представляя, что она ослушается. Но, видимо, предел есть и у этой ведьмы. «Хорошо, поработитель!» — сверкнула она злым взглядом. И я усмехнулся. «Какая ты неблагодарная! Считай, что я тебя спасаю от слез и хандры, а ты жалуешься. Ведь от самой себя тебя спасаю!» Решил я немного разрядить обстановку, параллельно снимая с нее все заклинания и вешая замок на дверь. «Так говорят все поработители!» — мстительно ответила она, потирая руки из-за туго сплетенной сети заклинания и приподнимаясь на кровати. «Прости!» — подсел я к ней и взял за оба запястья. «Сам не ожидал от себя такого!» «Не ожидал, что ты тиран и самодур? Принудишь девушку отправиться в твою спальню?» «Лисси!» — поднял я бровь. «Я уже устал напоминать, что я император!» «Сегодня ты больше похититель и маньяк!» — поджала губы она. «Давай ты меня выслушаешь, а потом уже сделаешь выводы!» — попросил я. В дверь кто-то заскребся. «Это Герман!» — скрестила она руки. «И он не успокоится!» «Скажи ему, что все в порядке. Но сегодня я почти рычал. Сюда он не зайдет». По взгляду понял, что она что-то транслирует своему чересчур заботливому фамильяру. «И в эпитетах для меня не стесняется». «Хорошо», — надменным тоном ответила девушка. «Но он придет в 6 утра, и ты...» кивнула мне угрожающе, «меня отпустишь. Или отпустишь раньше, когда выскажешь все, что хотел сказать». «С кем? А с ласками я еще не договаривался. Всякие переговоры в моей жизни были, но чтобы так уговорила», — улыбнулся я. «Отпущу, если сама захочешь уйти». «Ну?» — нетерпеливым тоном начала она. «Что там у тебя? Говори!» «Лисси», — наклонился я к ней вплотную, чтобы ощущать нашу близость. «Я люблю тебя». Лисси де Риверс. На язык просились не самые культурные выражения. И о том, что я знаю такие слова, оповещать Ревенера не хотелось. Я же все-таки благородная Десса, даже дважды. С другой стороны, гори оно все огнем. Что? Ненормативная лексика жителей Аридии. «Ты удивлена?» — смутился он от моего жаргона. Я скептически посмотрела на дракона. «Удивлена ли я? Вот шутник! О чем ты говоришь?» — уже серьезным тоном спросила Ревенера. «Еще несколько дней назад, как и сегодня, ты приказываешь отбирать тебе будущую жену, а потом утаскиваешь меня и признаешься в любви?» Голос предательски дрогнул. Дракон ответил на все сказанное в своей властной манере. Придвинулся ко мне и требовательно поцеловал, придерживая за спину. «Во мне, говорит, шампанское, но так и быть, заткнусь». Мы достаточно долго не отрывались друг от друга, а в моей голове набатом стучала мысль: «Очнись, дура, у него гарем!» «Стой!» — нехотя я вырвалась. «Я так не могу!» «Лисси, послушай!» Он нежно взял меня за подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. «Вот любит он этот картинный жест!» «Невесты мне не нужны! Альнею отправим обратно в поместье и выдадим замуж!» «Можешь спалить гарем. Я же очень давно думаю только об одной несносной языкастой ведьме, которая на протяжении многих лет вызывает у меня чувство ревности и бешенства». «Про гарем красиво сказал. Я слушала вполуха». «Стоп! Что значит «на протяжении многих лет»?» «Я не понимаю!» Округлила глаза, как сова в поисках добычи. Дракон привычным жестом взъерошил волосы, убрал челку и начал рассказывать. «Ты же знаешь, что мы немного чувствуем истинность, когда встречаем подходящую невесту». Я только кивнула, не произнося ни звука. «Что я истинная?» Я подозревала. А вот я, помимо того, что почувствовал истинность, точно знал, что только с тобой я смогу быть счастлив. «Не, понятнее пока не становилось. Я заёрзала от нетерпения». Ревенер отвернулся и смотрел в стену. Взгляд был стеклянный. Он принялся с самого начала все разъяснять. «Мой второй дар — видеть размытое, возможное, далекое будущее. Работает дар не по моему желанию, а сам по себе». «Ты провидец!» — ахнула я. Император кивнул. «Да, Лиси, и представляешь, мою жизнь с Сиридой он не освещал никак. Наш брак был договорным. Мы уважали и ценили друг друга. А потом она погибла от сумеречного клинка. Я правда дружил с ней. Она была невероятной женщиной, прекрасной императрицей, замечательной матерью. Но любви между нами не было. Я погладила Ревенера по руке. Все знали историю, как храбрая мать защитила своего сына от убийцы, но не смогла спасти себя. А потом, продолжал его величество, я случайно увидел тебя. Где? Напряглась я. На вашем выпускном в академии. Недовольно ответил дракон. В груди что-то просто разорвалось от нахлынувших эмоций. Не потому, что я уверился в истинности. Я увидел фрагмент из будущего, где ты со мной фамильярничаешь. А о чем ты? Я сегодня просто копилка с вопросами. Твой первый или второй день в замке, когда Миллер тебя обездвижил. Когда дар это показал, я еще долго посмеивался и приглядывался к тебе, не веря, что хоть кто-то в империи способен так разговаривать со мной. Я улыбнулась. Да, момент забавный. А дальше? Попросила я продолжить. А дальше? Хмуро рассказывал дракон. Я узнал, что ты помолвлена с только что заступившим на должность дознавателем. Хотел как-то вмешаться, но ты сделала финт в своем незаурядном и запоминающемся стиле. Да, вспоминаю тот период. Сколько было пролито слез матушки и даже отца. Правда, это страшный секрет нашей семьи. Граф де Риворт никогда не проливал слез. Потом ты подала прошение на независимость, и я своим указом даровал ее тебе и твоей подруге. А мы-то удивлялись, почему все прошло так быстро и без проблем. Аристократок из семей выпускают неохотно. А вот дальше ты заставила меня изрядно поволноваться. Вкрадчивым тоном заговорил мужчина. Как? Недоумевала я. Мне начали доносить о твоих любовниках, ухажерах и других мужчинах, окружавших тебя. Я потупила глазки. Ну, допустим, любовников не так уж много. А остальные в расчет не идут, ведь так? Я рвал и метал, но сделать ничего не мог. Я еще прислушивался к дару, а он ясно показывал мне историю про отбор и мой возраст. Да и, скорее всего, ты бы не оценила моих душевных порывов, если бы тебя тогда насильно привезли в замок. Я встретила взгляд Ревенера. У меня брови перекосило. А сейчас он меня с согласия в спальню втащил. А я никогда бы не понял, какой у тебя неугомонный, очаровательный характер. Вот тут я поплыла. Папенька меня называл язвой, мартышкой, потом мертвым грузом, когда я замуж выйти отказалась. А тут... Так всегда. Для кого-то ты балласт, а для кого-то сокровище. А дальше ты знаешь. Советники умоляли назначить отбор и выбрать жену из подходящего рода, Но я на тот момент уже определился. «А кто-то еще знает о твоем даре?» — завороженно спросила я. «Семья?» — развел он руками. «Больше никто, теперь знаешь ты». Я была готова броситься к нему на шею. Но после предыдущей беседы решила всегда прояснять все пункты договора. «А гарем?» — мой мужчина усмехнулся. «Я тогда неправильно выразился, а потом ты взбесила меня своим непослушанием». «Чем?» По моему лицу император понял, что ляпнул что-то не то. Ревенер в примирительном жесте поднял руки. «Лисси, не знаю, как все сложится». «Ага, не знает он». «Но мне тоже тяжело действовать не так, как я привык. Обычно моя воля не оспаривается. Этого же я ждал и от тебя». «Со мной так нельзя, Ревенер», — немного грустным тоном ответила ему. «Это я уже понял». Он опять приблизился ко мне. «В любом случае, гарем уже распущен, а Каргансу поставлена нелегкая задача выдать всех моих наложниц удачно замуж». «И ты не будешь ни с кем встречаться?» — смотрела во все глаза на него. «Да, Лисси», — кивнул он мне, не зная еще, насколько забилось мое сердце. «Я сегодня поговорил с каждой, все объяснил и отправил весь гарем в другой дворец». «Я тоже тебя люблю», — кинулась ему на шею. Ревенер сразу меня подхватил и усадил на колени. Больше мы не разговаривали. После страстных поцелуев он опрокинул меня на спину, и я услышала, как трещит и рвется ткань моего любимого платья. «Эй!» — возмутилась я. «Ты его больше никогда не наденешь», — угрожающе оповестил любимый. Он, не торопясь, надвинулся на меня, отбрасывая порванную ткань и закидывая мои ноги себе на плечи. А я принялась стягивать с него рубашку. Непозволительно много одежды на этом мужчине. Дальше мы двигались уже интуитивно и на инстинктах. Эту ночь я точно не забуду. Проснувшись утром не в своей постели и осознав, что же произошло ночью, я сладко потянулась и заметила кое-что необычное на своем левом запястье. Вязь истинных. Именно так мне про нее рассказывали в школе и академии. Аккуратная, изящная татуировка с нашими инициалами. Теперь все магически одаренные будут чувствовать, что у меня есть пара. Я повернулась к мужчине. Ревенер хитро посматривал на меня одним глазом, наблюдая, как я кручу-верчу рукой. «Ты не спишь?» — спросила, немного смущаясь. «Уже давно нет», — подтянул меня еще ближе мужчина. «Любуюсь». «А ночью невдоволь налюбовался», — ухмыльнулась я. «Нет», — покачал он головой и резким движением забросил на себя. «Теперь мне всегда будет мало». «В общем, утро мы тоже провели превосходно. После длительных сборов, которые постоянно прерывались страстными поцелуями, я сидела в знакомой гостиной и завтракала с его величеством. Сменную одежду мне принес лично Карганс, который все еще не понимал поведения Ревенера и скрывал от проживающих и служащих дворца мое грехопадение. «Лисси», — довольно мурлыкал мой мужчина, — «раз уж мы провели ночь, и я, как честный дракон, обязан на тебе жениться, повторяю свое предложение, на которое ты в прошлый раз дала отрицательный ответ». Я выгнула брови. «Ты станешь моей женой и моей императрицей». Взял он мою руку с нежностью и поцеловал, парную татуировку. Кусайте локти, букмекеры! Лисси в финале! А мы разве не женаты? Просочились бабусины гены привычкой отвечать вопросом на вопрос. Ревенер терпеливо разъяснял. «Между собой, да, и магически наш брак уже закреплен. В его глазах опять сверкнула похоть. Но для общественности пока нет». Протянула я. «Представляю, как невесты расстроятся». «Ты ответишь, ведьма!» Нетерпеливо выпалил любимый. «Я, знаешь ли, не часто предложения делаю, да еще уговариваю». Я прищурилась. «Я честная ведьма, Ревенер. После того, что я с тобой сделала ночью, я просто обязана выйти за тебя замуж». И засмеялась. Позавтракав, мы распрощались до вечера. Ему предстояло разгребать последствия вчерашнего решения, объясняться с девушками, их родителями и прессой. А я счастливо протопала в свои комнаты, чтобы поделиться новостями с Германом и Корой. «Что, блудница?» — встретил меня невыспавшийся фамильяр. «Как ночь провела?» «Да я честная ведьма!» — начала сразу защищаться от нападок ласки. «Какая блудница?» «Честные ведьмы от своих подопечных не скрываются. Я, может, как только перестал твои мысли читать, пытался в дверь проползти. А то оставишь тебя одну, ты рояли в кусты закидываешь». «Вот сейчас немного стыдно». «И как? Успешно?» — склонила голову я. «Сама посмотри». Я вышла из своей двери и посмотрела на дверь в покое императора. «Всю исцарапал, зараза!» «Интересно, в казне есть статья по расходам, учитывающая порчу мебели при краже девушки и попытках ее спасти?» «Ну, прости!» — извинилась я, когда вернулась и села на диван. «Сильно волновался?» «Нет!» — обреченно вздохнул Герман. «Ночью приходил твой суженый и все мне объяснил». Я удивилась. Это подкупало. Не забыл и успокоил моего тревожащегося друга. «Но знаешь, Лисси...» Пытливым взглядом смотрел на меня хищник. «Твой выбор мужчин никогда не перестанет меня удивлять». «Меня тоже», согласилась я. «А где Каролина? Она всегда к нам забегала». «Не знаю. Я ее со вчерашнего вечера не видел». Герман прыгнул мне на руки и перебрался на плечо. «Пойдем поищем. Надо же сплетни во все углы дворца запустить». «И правда. Пойду, что ли, отмечусь. Ведьмам скажу». Мы решили прогуляться по дворцу в поисках Коры. Мне еще надо с ней как-то объясниться по поводу испорченного платья. После выхода из личного коридора Ревенера за нами тут же приклеился стражник. Не хотелось бы лишних свидетелей в тот момент, когда я пересказываю барышням подробности проведенной ночи, но и отправить его во свояси не могу. Приказ у него. И не поспоришь. «Лисси», — встретила меня Блэр на кухне. «Не знаю, что ты там сделала с императором, но сегодня он вручил мне это». Она помахала каким-то документом и сунула мне его под нос. Я начала читать. Это был приказ выдать Блэр титул и земли, отделить от семьи и признать полную независимость женщины. Ага, не знает она, что Лисси с императором сделала. Подколол меня вошедший в помещение Селим. «Кошкам слова не давали?» — распушился ласка. «Привет, Лисси!» — бросилась обниматься у Лисса, которая проследовала за своим фамильяром. «Поздравляю! Я уже в курсе!» «О чем?» — повела бровями кухарка. «Наша распорядительница пошла на повышение!» — усмехнулась проклятийница. «Скоро станет нашей императрицей!» «Вот это новость!» — довольно закудахтала квохи, выглянувшие из-под стола. Все начали меня поздравлять. «Отметим!» У Лиса уже взбалтывало шампанское. Я сначала посмотрела на несчастного стражника, который побледнел от вида бутылки. Наверняка ему уже рассказали, как ведьмы проводят время на кухне. Потом взглянула на часы, показывающие 12 дня. «Нет», — покачала я головой, но, увидев грустный лик новой подружки, тут же поправилась. Точнее, да, но позже. «Истинный ответ императрицы», — похлопала меня по спине Блэр. «Вы Кору не видели?» — спросила я. «Никак не можем ее найти». «Дай подумать», — постучала пальцем по подбородку главная дворцовая ведьма. «Последний раз видела ее еще на балу, и то в самом начале. Мне взгрустнулось. И где ее носит?» Так и не найдя лучшую подругу, я вернулась в покои. Кора хоть и легкомысленная и увлекающаяся, а никогда бы не пропала, предварительно не известив меня. «Ничего, скоро пойду к Ревенеру. С его помощью можно и весь императорский дворец перевернуть». Меряя свою комнату шагами и переругиваясь от волнения с фамильяром, обнаружила на прикроватной тумбе то, чего там лежать и не должно. Сдвоенный листок бумаги и самую мелкую аридийскую монетку. «Что там, лиси?» — заворочился Герман, пока я читала записку. «Листок выпал из моих рук», а Ласка тут же бросился вниз, чтобы прочитать сообщение. «Лиси де Риверс, в ваших силах спасти Каролину де Мартинс от жестокой смерти. Все, что требуется, это забрать из спальни покойной императрицы сердце богов и принести его мне. Как только вы получите артефакт, коснитесь прилагаемой монеты два раза, она приведет вас ко мне. Надеюсь, не надо напоминать о сохранении секретности в этом деликатном вопросе, в особенности от верного друга-дознавателя и вашего любовника-императора. Жизнь вашей верной подруги сейчас только в моих руках. Ваш Омер де Гринберг». «Вот же дрянь!» – прочел мой друг записку. «И что мы будем делать?» Я закусила губы, быстро-быстро ища решение. «С шантажистами переговоров не ведут. Но это же моя Кора, сестра!» «Скажи императору Лиси!» — начал было Герман. «Нет!» — сразу оборвала его. «Де Гринберг не во дворце и попасть сюда не может, иначе бы забрал все сам. Но кто-то же принес мне эту записульку!» Ткнула я ее ногой. «И что?» — недовольно спросил фамильяр. «Значит, у него есть сообщник, и мы не знаем, кто он. Может, он в ближайшем окружении Ревенера?» «Он же провидец!» — хмыкнул Герман. «Но кражи Коры не увидел!» — вздохнула я. «Дар избирателен!» «А почему ты? Ты же понимаешь, что именно тебе и не стоит туда идти!» «Да, Герман!» — прикрикнула я на друга. «Я как раз понимаю, это для меня ловушка. Вот и думаю, что же делать?» «Хорошо!» — накрыл он лапкой свою мордочку. «Ищи способ, чтобы ты там никаким боком не оказалась. Мы оба еле выжили. Почему его сообщник сам это треклятое сердце не возьмет? Ты вообще знаешь, как оно выглядит?» Я посмотрела на него и склонила голову на бок. «Не знаю, историю как предмет я не любила. Всегда спала на задних партах аудитории. Сейчас в покоях Сериды усилены меры безопасности. Если войду я, то вряд ли кто-то удивится. Должна же я интересоваться прошлой жизнью любимого. Значит, о моем положении он уже знает», — соображала я. «Ты все-таки пойдешь туда?» — не поверил мне Герман. «И да, и нет», — прищурилась я. «Мне нужны ведьмы, главным образом Улисса». Мы почти бегом скрылись из комнаты. Правда, я предварительно облачилась в удобную одежду. Сегодня я буду много колдовать, взрывать и бегать. По пути нам никто не встретился, что вселяло надежду. Я даже заклинание от погони и преследования поставила, чтобы знать, кто же отслеживает меня. Но маячки помалкивали. Оставалось надеяться, что следят они за мной, Азари Венером или Миллером. А ты, ткнула я в стражника пальцем, за нами не пойдешь. Мне надо поговорить с Дессой наедине. Но Десса, попытался возразить он мне. На него зашипел ласка, свернувшийся у моей шеи. Улиса! Влетела я в ее лабораторию. Что такое, Алиси? Осматривала она меня, отмечая мой необычный внешний вид. Аристократки редко надевали брюки. «Кора!» – выдохнула я и рассказала о том, что получила, и свой план. «М-м-м-м!» – задумалась она. «Ривенеру ты, естественно, не расскажешь». «Нет!» – поникла я. «Не могу!» «Если он влетит сюда так же, как и ты, то я отпираться не буду!» – поджала губы ведьма. «И вообще я еще думаю!» «Он же меня убьет!» «Или я!» Подняла я бровь. «Убью за промедление!» «За Кору порву в клочья!» «Ага!» Кивнула проклятийница. «Не забудь, что похитил ее Де Гринберг, а не бедная, оставшаяся в бедственном положении ведьма!» «Так ты поможешь!» Не вытерпела я. «Да, Лиси?» Кивнула Улиса, что-то транслировала Селому, и он тут же вышел за дверь. На мой немой вопрос ответила. «И Блэр позову. Много сил уйдет, а тебе свои лучше не тратить». Хорошо, что эта ведьма понимает меня с полуслова. Когда мы собрались уже втроем и со своими фамильярами, я выложила свой плохо продуманный план. «Может, нам пойти с тобой?» — поежилась Блэр. «Нет!» Грустно покачала я головой. «Почти уверена, что если приду не одна, он тут же все поймет. Не переживай!» Хлопнула ее по спине главная дворцовая ведьма. «Лиси, только время потянуть, а дальше мы и сами поможем!» «И вам время надо потянуть!» — скривилась я. «И еще гнев Ривенера пережить!» «Хм!» — перелила Улиса что-то из склянки в склянку. «У меня богатый опыт, умею успокаивать не в меру ретивых драконов». «Он же император!» — закатила глаза Блэр. «Ну, дракон же!» — не понимала сарказма ведьма. «Из нас троих только Улисса знала, как выглядит сердце богов. Что это за артефакт и почему хорошо, что я не бросилась в покое к Сириде разыскивать его?» Сотворив магически идентичный рубин и зарядив нашей общей магией, она выдала его мне. «Лиси!» — начала наставительным тоном. «Де Гринберг очень быстро поймет, что это подделка. Ты его заболтай, что ли?» «Ага, заболтай, задолбай и разозли. Он меня и так чуть не убил. А между прочим, показывать и рассказывать ерунду — тоже искусство». «Его Величество, император Аридии Ривенер I». «Разбираясь с делами, весь день ловил себя на мыслях о Лиссе. Свершилось! Не надо больше следить, отсматривать, ревновать эту ведьму, терпеть череду ухажеров и ее флирт. Она моя! Свидетельство этому — парная татуировка на запястье. Я постоянно потирал руку, вспоминая проведенную ночь и утро. И никак не мог дождаться вечера, чтобы оказаться с ней рядом. Но есть и насущные дела. Знать желает услышать, кто станет их императрицей. Что нынешнее положение вещей в аристократическом обществе примут плохо, я понимал. Еще вчера большинство семей осознало, в какую сторону дует ветер, когда я покинул бал вслед за распорядительницей. Карган только успевал отбиваться от вездесущих газетчиков. Лиси тоже значительно потрудилась над своей яркой репутацией. Но мне было все равно. Либо я с ней, либо я не император. Я ждал очень долго, когда можно будет хотя бы подойти к ней, поговорить. Про любую форму близости я даже думать боялся. В конце концов, у меня есть сын. Если народ Аридии не примет ведьму, значит, на трон взойдет он. Или брат. Однако я сильно сомневался. При всей ее колкости, импульсивности, язвительности девушка влюбляла в себя с первого взгляда. Стражи, лакеи и прочие служащие замка были поголовно очарованы ею. Даже мой секретарь прослезился, узнав одним из первых о радостной новости. Невесты восприняли известие стоически и не подвели своей благородной фамилии. Ни нытья, ни жалоб. К своей чести уезжать они будут значительно обогатившись и с уверениями о скором браке с кем-нибудь из высокородных дессов. Алинея вела себя достойно, и когда я попросил задержаться в замке чуть подольше и погостить, благосклонно согласилась. Отпустить девушку сейчас я не могу. Она наследница одного из древнейших родов, а отец продался богу хаоса Ваоху. И если он свяжется с ней, подчинит своей воле, то мне придется уничтожить и ее, и Де Гринберга. При всей избалованности и огромном высокомерии Алинея достойна другой участи. «Вас можно поздравить?» — обратился ко мне Миллер, видя мое нерабочее настроение и постоянное рассматривание витиеватых рун на запястье. «Да», — прищурился я. «Ревность к этому дракону никуда не делась. Когда я мог любоваться только издали, именно он считался женихом моей ведьмы». «Я рад», — подошел он ко мне и пожал руку. «А то мы все уже начали волноваться». «А ты?» — он обреченно вздохнул. «Я уже говорил, с Лиси мы друзья. Я знаю ее с детства, Ревенер. Не ревнуй попусту ко мне». Я сжал челюсти от злости, но виду не подал. Скоро эти ощущения пройдут. Чем дольше я буду находиться рядом со своей женщиной, тем больше начну ей доверять, знать, что она со мной, осязать это состояние, не переживать, что она пропадет, откажет. Парная связь пока никак не проявлялась, ей нужно время. Но уже сейчас я могу определить, где находится любимая, если она недалеко. Или не могу, используя магию и обоняние дракона, я постарался прочувствовать весь дворец. «Что с тобой?» — заволновался Миллер, видя мою частичную трансформацию. По скулам, рукам и лбу стали видны черные чешуйки. «Я не чувствую ее!» — заревел я. «Успокойся!» — пытался образумить меня дознаватель. «Может, она захотела поговорить с семьей?» «И не сказала мне?» Я скептически посмотрел на друга. «Ну, тут...» — он замялся. «Она могла и не сказать. Ты же уже понял, какая она. Чему здесь удивляться?» «Нет», — покачал я головой, — «она бы точно известила». «Да что мы гадаем?» — включился Карганс. «Пойдемте и узнаем, где она. Может, она еще во дворце?» «В комнате ее не было. А еще нигде не видно ни ее подруги, ни фамильяра, который обычно сновал по дворцу, словно по родному дому. В ее покоях царил некий хаос. Клочки бумаги около кровати и скинутая одежда, как будто она спешно собиралась. Я гнал из головы мысли, что она сбежала, испугавшись вероятности стать моей женой. На нее не похоже. При каждой встрече она показывала свое бесстрашие. Лиси, куда же ты запропастилась?» В голову Миллера пришла отличная идея найти Улиссу. И как удобно, что до ее лаборатории идти всего пару этажей. Без стука ворвавшись в комнату главной ведьмы и изрядно испугав ее, я прямо спросил. «Я потерял Лиси. Ты знаешь, где ее искать?» Глаза у Лисы забегали по комнате. Она судорожно глотала воздух. «А ее нет, Ваше Величество?» Изобразила она удивление. «Улисса!» — рявкнул я. «Выкладывай!» «Мне нечего сказать!» Попятилась она. «Стой!» Быстро среагировал Миллер на ее движение. «Мы же видим, что-то случилось!» «Улисса!» — вкрадчиво начал я. «Говори, а то убью!»